смысле этот романтический сюжет с Машей Протасовой, с этой несчастной любовью, он прекрасно вписывается вот в это романтически-сентименталистское представление о судьбе человека в мире, о разделенности близких людей, о, с одной стороны, двух сердцах, которые обречены друг другу, да, а с другой стороны, невозможности воплощения этого в некой реальной бытовой земной реальности. Вот там-то, да, там все идет, там все. Почему это все закончилось в 1924 году? Потому что Маша Протасова вышла замуж за очень достойного человека, какого врача, фамилии Мура. И рожая второго ребенка, она умерла. Совсем молодой женщина. И вот конец этой жизни, в сущности, есть конец лирического творчества Жуковского, музыка. Вот все, да, он уходит в другие жанры. Можно это объяснять некими эволюциями литературного процесса, но в случае с Жуковским невозможно забыть эту биографическую историю. Так вот, я считаю, о чем я сейчас говорю, забывать собственную мысль. Да, так вот, значит, в связи с таким представлением о человеческой жизни, таким отношением к ней, в эллигическом творчестве Жуковского возникает невероятная метафоризация временных категорий. Время – это вообще главный действующий герой элегии. Время в элегии Жуковского вот таково, да, оно течет к некой точке счастливой смерти, когда обретается все то, что было утрачено. Но в рамках человеческой жизни абсолютно ценным оказывается прошлое. Все то, что было в молодости, когда мы все были вместе, когда мы не были молоды, когда у нас было некое упование и надежда на жизнь. Вот это время прошлого воспринимается как время идеала. Да, такого, если бы не было этого выверта, понимаете, временного, то можно было бы воспринимать это как время, как, по сути дела, романтическое такое представление, да, прошлое, которое недостижимо, которое ушло, которое необходимо и нужно вернуть, но тем не менее оно никогда не вернется. Но у Жуковского возникает вот этот вот оборотность такая, да, и в результате он уходит от тотальности этого романтического конфликта, который свойственен зрелому романтизму. К тому же Жуковский в своих элегиях безусловно вводит представление о двоемилии. Значит, оно ему свойственно. Вот это самое двоемилие, мы с вами сказали о том, что это двоемилие характерно и для сентиментализма, и для романтизма, оно будет необходимо и для символизма. В конце концов, символизм, ну, я имею в виду, сначала 20-го века, да, серебряного века, он генетически, безусловно, связан с романтизмом, это как бы один корень, один источник. Так вот, что такое это двоемилие Жуковского? Значит, вы помните Соловьева? «Милый друг, ты не знаешь, что все видимое нами, только образ, только тень, от незримого очага». Да? Это приобретает характер идеологии в символическом сознании. Понимаете, да? Ну, ты ничего не видишь и не знаешь, все видимое нами, только образ, только тень, от незримого очага. Да, это данность, это так. Это так и все, и всегда так. И это действительно воспринимается уже как некая мировоззренческая идеологическая позиция. Вот для меня, как для читателя, позиция Жуковского гораздо ближе к поэтической. Давайте мы попробуем это посмотреть на его «Славянке». Значит, «Славянка» — это элегия 15-го года. Значит, «Славянка» — это речка в Павловске, если вы помните. И начинается эта самая «Славянка» с узнаваемого такого пейзажа Павловского. Когда-то была такая передача о садах и парках Петербурга, и Лихачев очень много говорил об этом в тексте покойный, говоря об абсолютной конкретике и точности пейзажа Жуковского в воспроизведении вот этого самого павловского мира. Даже несмотря на то, что прошло уже почти 200 лет, да, этот пейзаж оказывается удивительно узнаваем для человека, который знает, что такое Павловск и что такое Славянка. Значит, перед нами, казалось бы, пейзажная элегия, понимаете, да? То есть воспроизведение некоего природного мира в художественном поэтическом тексте. Но несмотря на эту точность и на эту конкретность воспроизведения Жуковским пейзажа, здесь возникают какие-то удивительные, сначала еще не очень ощутимые сдвиги. Ну вот послушайте. Лишь сорван ветерка минутным дуновеньем, на сумраке листок трепещущий блестит, смущая тишину падения. Слышно? Как вам? Не то, что он упал, да? Я слышу. А вот смущая тишину падения. То есть он слышит то, чего слышать невозможно. Это нельзя услышать, как падает листок. Это неслышное действо. Да, значит, возникает некое состояние лирического героя. Понимаете? И это природный мир, который пропущен через это состояние. Он не сам по себе. Он, по сути дела, лишен какой бы то ни было объективности. Это парадокс такой Жуковского, да? Это конкретно, точно, или Лихачев может демонстрировать, прелесть пейзажа Павловска подтверждает это текстом Жуковского, написанным там, за 200 лет до того. Но при этом возникает ощущение у чувского читателя, что вот этот природный мир, этот пейзаж, он неотделим от того воспринимающего сознания человеческого, который описывает этот пейзаж. Вот это свойство пейзажа Жуковского Веселовский когда-то назвал пейзажем души. Понимаете, это не пейзаж природный, это пейзаж души. Это сознание пропустило этот природный мир, и вот эту, да, этот коктейль собственного сознания и этой природной картины и оказывается телом этого самого текста. Теперь давайте дальше. Там лебедь, притаясь у берега в кустах, недвижим в сумраке сияет. Значит, опять же, с одной стороны, лебедь сияет, это метафора, все понятно, да? Все ясно. С другой стороны, это очень точно. Ведь это очень точно, потому что лебедь белый, ясно, сумрак, вечер, да, белое отсвечивает, и он светлее всего.